Ночная радиокнига. Даниэль Дефо. Всеобщая история пиратов. Читает Кирилл Радцик. Даниэль Дефо. Всеобщая история пиратов. Перевод с английского и предисловие Игоря Степановича Мальского. Всеобщая история грабежей и убийств, учиненных наиболее известными пиратами, а также их нравов, политики и правления со времени их первого появления на острове Провиденс в 1717 году, где они основали свое поселение до нынешнего года 1724-го. С прибавлением удивительных деяний и приключений женщин-пиратов Энн Бонни и Мэри Рид, коим предпослан отчет о похождениях знаменитого капитана Эвери и его товарищей, а также с описанием того, какую смерть он принял в Англии. Жизнь капитана Эвери. Не бывало среди отважных искателей приключений человека, который вызвал бы в свое время столько разговоров, как капитан Эвери. Вокруг него поднято было много шума, и его почитали весьма важную персону. В Европе говорили, что он возвел себя в королевское достоинство и стал основателем новой монархии, что он награбил несметные богатства и женился на дочери великого Могола, что Эвери захватил ее на индийском корабле, попавшем в его руки, и от нее у него было множество детей, которые наделены были королевскими привилегиями и окружены великою роскошью. Говорили также, что он строил форты и артиллерийские погреба и командовал эскадрою кораблей, экипажи которых набирал из ловких и отчаянных парней всех национальностей. И что он отдавал от своего имени приказы капитанам кораблей и командирам фортов, которые почитали его за своего государя. Об Эвери в 1712 году была даже написана пьеса, которая называлась «Удачливый пират» и поставлена в театре. Ко всем этим рассказам относились с полным доверием, так что Государственному совету было предоставлено несколько планов того, как снарядить эскадру, чтобы поймать этого пирата. Иные же предлагали объявить амнистию ему и его товарищам и пригласить их в Англию со всеми их сокровищами, ибо опасались, как бы его растущее могущество не помешало торговле между Европой и Ост-Индией. Однако все это было не более чем пустые слухи, подогреваемые доверчивостью одних и безответственностью других, которые любили рассказывать разного рода чудесные истории. Ибо в то самое время, когда говорили, что он домогается королевской короны, он просил милостыню. А когда распускали слухи, что он владеет огромным богатством на Мадагаскаре, он умирал от голода в Англии. Несомненно, слушателю будет любопытно узнать, что стало с этим человеком и какова была истинная подоплека столь многочисленных и недостоверных известий, касавшихся его жизни. Поэтому я, по возможности кратко, расскажу его историю. Эвери родился на западе Англии под Плимутом, в Девоншире. Обучившись морскому делу, он служил помощником капитана на купеческом судне и принял участие в нескольких торговых рейсах. Было это еще когда действовал союз Испании, Англии, Голландии и других держав против Франции. Случилось так, что французы с Мартиники вели контрабандную торговлю с испанцами на перуанском побережье. А это, согласно законам Испании, запрещено было даже союзникам в мирное время, ибо никому, кроме самих испанцев, Не дозволено было посещать те места или сходить на берег под страхом в любую минуту быть заключенными под стражу. Потому испанцы постоянно держали там несколько судов, которые крейсировали вдоль побережья и назывались «Гуарда дель Коста» — «Береговая охрана». Им дан был приказ захватывать все корабли, которые бы не встретились им менее чем в 5 лигах от берега. Французы, однако, поднаторели в той торговле, а у испанцев же не хватало кораблей, да и те, которыми они располагали, были плохо вооружены. И часто случалось, что когда испанцы натыкались на французские контрабандеры, суда контрабандистов, у них недоставало сил, чтобы атаковать их. Поэтому Испания приняла решение взять на службу 2-3 иностранных корабля. Когда о том стало известно в Англии, в июне 1694 года несколько купцов из Бристоля снарядили 2 корабля по 30 с лишним пушек и с командой в 120 человек каждый, вдоволь снабдив их провизией и амуницией и всеми прочими необходимыми припасами. Пушки на этих кораблях были крупных калибров, поскольку корабли экипировались по классу фрегат. Так с конца 17 века англичане стали называть военные корабли класса, следующего за линейными кораблями. Они были 3-мачтовыми, 1-палубными, имели приподнятые шканцы и бак и несли от 24 до 38 пушек. Использовались как вспомогательные корабли при линкорах и как охотники на каперов или в качестве самих каперов. Вообще на корабли того времени устанавливали следующие виды пушек. Полупушки, калибр 6,75 дюйма, вес ядра 30,5 английских фунта. Петры – 24 фунта, Василиски – 15 фунтов, Сакабры – калибр 3,5 дюйма – 5 фунтов и малые поворотные пушки с весом ядра около 4 фунтов, называвшиеся миньоны и факоны, или на французский манер фальконеты. Они обычно устанавливались на верхней палубе, на баке, то есть на носовой надстройке, и на юте, на корме, чтобы как-то прикрыть мертвые зоны, где нельзя было установить тяжелые бортовые пушки. Были также серпентины и рабаны. У них вес ядра всего 0,5 фунта, они использовались в ближнем бою при абордаже. Пушки на море были часто малоэффективны. Практически все большие калибры устанавливались вдоль бортов, а стрельба велась бортовыми залпами. Сделка была утверждена испанскими агентами, и кораблям предписали отплыть в Ла-Корунью, или по-английски Гроин, где им надлежало получить дальнейшие распоряжения и принять на борт пассажирами нескольких испанских джентльменов, направлявшихся в Новую Испанию. На одном из тех кораблей, которые я буду называть «Дьюк», и капитаном коего был Коммандер Гибсон, Эвери служил первым помощником. Должность первого помощника второго лица на корабле означала, что Эвери был лейтенантом. Коммандер – звание в английском военно-морском флоте, эквивалентное капитану первого ранга. Поскольку Эвери был человеком не столько храбрым, сколько хитрым и коварным, то постепенно вошел в доверие к нескольким самым отчаянным матросам с другого корабля, а также того, на борту коего он сам находился. Сначала он выведал их намерения, прежде чем открыть им свои. Удостоверившись, что они вполне пригодны для осуществления его плана, предложил им, наконец, бежать на одном из кораблей, увлекши их рассказами о том, какие богатства должны ожидать их на берегах Индии. И лишь только он это сказал, как легко заручился их поддержкой, и решено было привести в исполнение этот план в 10 часов вечера следующего дня. Должно сказать, что капитан корабля был страстным любителем пунша и потому проводил большую часть времени на берегу, в кабачках. Пунш — крепкий алкогольный напиток, распространившийся в 17 веке. Основу пунша составлял ром или коньячный спирт, к которому добавляли сахар, пряности и иногда лимон. Компоненты пунша смешивались в специальных чашах и пили его чаще всего горячим. Он был очень популярен среди британских и американских моряков, в том числе и пиратов, от которых пристрастие к этому напитку переняли и сухопутные жители. Помимо капитана, на кораблях, в том числе и на пиратских, были следующие офицеры. Лейтенант, заместитель капитана или первый помощник, штурман или лоцман, шкипер, заведующий такелажем, и каптенармус, заведующий боеприпасами. В отличие от шкипера, заведующего такелажем на военном судне, на торговом корабле шкипер – это капитан. К младшему командному составу относились старшина рулевой, подштурман, канонир, боцман и плотник, мичманы и старшие матросы.